Эпилог. Лоц, Польша. 20 июля 2017 года. В строго, но со вкусом обставленном кабинете с деревянными панелями на стенах, гобеленовыми шторами и светильниками ручной работы беседовали двое. Они расположились в массивных кожаных креслах. На низком столике перед ними в пузатых бокалах отливал темным золотом дорогой коньяк. Аромат сигар смешивался с запахом одеколона. Мускус и цитрус. Самый модный в этом сезоне. «Ну что, Анджей, ты отлично сыграл свою роль». Склонный к полноте мужчина с рыжеватыми усиками довольно засмеялся и придвинул к собеседнику конверт. «Здесь все как договаривались. Новый паспорт, билет в Коста-Рику и реквизиты твоего счета в тамошнем банке. Выписка сегодняшняя, можешь проверить». Его визави, совершенно неприметной внешности, из тех, кого встретишь и тут же забудешь, внимательно изучил содержимое конверта и спрятал его в стоящий рядом портфель. «С вами приятно иметь дело, мой друг. Вы все подготовили так четко, что ни у кого не возникло сомнений в моей миссии. Самое большое неудобство мне доставлял парик». Он взлохматил и без того растрепанные волосы. «Это тяжелая пыльная сутана. Но ко всему привыкаешь, была бы выгода. А это я, пожалуй, оставлю вам на память». Из внутреннего кармана пиджака мужчина достал очки в тонкой металлической оправе. «Вдруг еще пригодятся». «О, нет, пан Каминский, больше никаких авантюр». Хозяин кабинета сделал глоток и задумчиво повертел в пухлых пальцах сигару. «Гибель Бориса могла сорвать весь план, но ты очень, кстати, оказался под рукой». «Ха! Если бы меня не задержали за ту глупую аферу с копией картины Маурица Готлиба, я бы отдыхал где-нибудь на Ибице». «Тебе достался такой талант, а ты его растрачиваешь. Мог бы стать знаменитым художником». «Вы же знаете, брату моей прабабки тоже прочили великое будущее. Кстати, я рад, что мне наконец-то удалось увидеть его работы, пусть и восстановленные. Он был гением, мне до него далеко. Но спасибо, что вытащили из передряги и дали работу». Анджей Каминский выразительно похлопал по портфелю и поднялся, чтобы попрощаться. «Боюсь опоздать на самолет, поэтому раскланиваюсь. Всегда к вашим услугам», — шутовски поклонился гость. «Надеюсь, Интерпол не сразу бросится на розыски несуществующего служителя церкви Моровецкого и переданных ему ценностей». «Я тоже надеюсь. И все-таки последний вопрос. Никак не могу понять, почему Борис, этот прожженный циник и жизнелюб, бросился под шальную пулю. Ты можешь это объяснить? Неужели эта русская девушка так хороша?» «В юности, когда мы с ним увлекались театром и даже пробовали себя на подмостках, после какой-то драматической постановки он сказал: „Если я когда-то встречу ту, которую смогу полюбить по-настоящему, мне не жалко будет отдать за нее жизнь. Я плохо разбираюсь в женской красоте, но думаю, что это и есть любовь“». И он вышел, плотно прикрыв за собой дверь, украшенную латунной табличкой «В. Шпитовский». Президент компании «Шпитовский и сыновья».